Глава 10. В поисках выхода. Виха не ошибся. Люди Роу не спешили признавать его власть. Но это не значит, что они верили в то, что Роу может вернуться. Они верили Ивару, Хольду Роу, самому надежному из его ближников. Но приносить клятву верности Виха они не спешили. Никто не побежал. Они по-прежнему несли караульную службу возле моих дверей, у входа в башню и на крепостной стене нашей части крепости. Но теперь им пришлось потесниться. Рядом с ними на тех же постах стояли и люди Виха. Стояли мирно, не ссорились, все понимали. Вот только что. Мне просто необходимо было в этом разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Ждали моего решения? Как же плохо я знала историю и обычаи страны, в которую меня занесло. Живя под защитой Роу, я об этом не задумывалась. Что если Виха, пользуясь моей неосведомленностью, пытается внушить мне, что от меня ничего не зависит, а на самом деле он просто скрывает от меня возможные лазейки? Глядя в лица моих людей, людей Роу, я поняла, что именно мой отказ немедленно бежать и просить Виха о покровительстве удерживает и их от принятия решения. Вдруг я все-таки имею право выбора. Например, могу вместо Виха предпочесть младшего брата. Сама идея, что я могу быть с другим мужчиной, кроме Роу, казалась мне кощунственной, но при мысли о Такелле меня хотя бы не охватывал ужас. Я должна была продумать все варианты, ведь если окажется, что я имею возможность выбирать, то можно потянуть время, а то и договориться с кем-нибудь из тех, кто верен Роу, о лжебраке. В конце концов, во мне растет частичка моего мужа, которому они присягали. Они это знали и ждали. 3 дня назад, когда прозвучал гонг и открылись въездные ворота, раздались приветственные крики, быстро стихшие под мрачными взглядами вернувшихся. То, что поиски закончились неудачей, стало ясно сразу же. Не увидев никого из клана Роу, я сначала решила, что его отряд просто еще в пути, но, раздвинув воинов, вперед вышел Ивар, и в первое мгновение я поверила выражению скорби на его лице, а не своим ощущениям. Когда я очнулась, рядом с моей кроватью сидела Лера с каменным лицом, в котором не было ничего живого. Я повернула голову на звук и увидела Алиту с покрасневшими от слез глазами и почувствовала, как подкрадывается ко мне паника. Еще миг и захлестнет. Но удар маленькой ножкой под ребра заставил меня охнуть от боли и схватиться за живот. За следующую мысль о том, что теперь я одна отвечаю за малыша, я получила второй удар, на этот раз сильнее. Кажется, кто-то всерьез настроился изгнать из моей головы плохие мысли. И вот тогда я почувствовала ожог под кожей, на правом запястье. «Лера, он жив!» — вырвалась у меня, и теплая волна из живота поднялась, омывая все тело изнутри. Сын меня поддержал. Глаза Леры ожили. В них появилась жизнь и безумная надежда. Но Ивар... К Хангу Ивара и его рассказы. По моим щекам потекли слезы, но это были слезы облегчения. Знак истинной связи жив, а значит и Роу жив. Я хотела добавить, что и сын того же мнения, но удержалась. Вот после таких слов Лера могла усомниться в моей разумности. Ивара я все-таки позвала на следующий день и внимательно выслушала в надежде найти в его словах нестыковки. «На границе мы нашли только следы бойни», — начал он. «Одна из наших поисковых групп столкнулась с воздушниками». «Но разве у гвардейцев короля не та же цель, что у наших воинов — найти Алексу и привести сюда?» Ивар покачал головой. «Это не были гвардейцы короля». У них на форме были цвета одного из магов воздуха, тех, кто был против ваших браков. Я похолодела. Ивар был среди тех, кто забирал нас из Хорнии, он должен был точно знать. Поэтому я спросила прямо. Чьи цвета? Скайруса. Алекса? Мой голос просел. Ваша сестра жива, зато ваш Скайрус мертв. От изумления я даже забыла возмутиться тем, что Ивар назвал Скайруса «ваш». Сейчас это было неважно. «Ты уверен? Разве мага так просто убить?» «Думаю, его отвлекли, а от арбалетного болта, уже прилетевшего в глазницу, никакая магия не спасет». «Но что с Алексой?» Ивар тяжело вздохнул. «В лесу мы обнаружили связанного Керуга. От него узнали, что случилось. Именно его поисковый отряд нашел вашу сестру. Они уже торжествовали победу, когда их догнал Скайрус со своими людьми. Основная часть наших воинов вступила в бой, а Асвер с принцессой пересекли мост. Тот самый, помните?» Я кивнула. «Еще бы не помнить мост, возле которого мои бывшие учителя пытались убить нас с Мирой». «И что дальше?» «Ваша сестра обязана жизнью стражу». Я не сразу сообразила, что последнее слово прозвучало с неприязнью. «Алексу спас Асвер?» Зря я относилась к нему настороженно. Сейчас во мне полыхнуло чувство благодарности и стыда за собственную подозрительность. «Да, он продержался против Скайруса», — подтвердил Ивар. «Пока не подоспел Кирук, но...» «Что еще?» «Мы опоздали часа на два. Появились огневики, и ваша сестра попала в плен к ним. Должно быть, им тоже стало известно о предсказании, и они отправили свои поисковые отряды. Пришли в тот момент, когда у наших и у хорнийцев не осталось сил. Имперцы вышли со стороны Хорнии, и Кирук сказал, что страж перешел на их сторону. Асвер самолично отнял у него принцессу и передал огневикам. Не зря Джахтроу никогда не доверял стражам». Кажется, я поторопилась с благодарностью. «Но почему он так поступил?» «Кто знает», — развел руками Ивар. «Пути Асхара неисповедимы». «Точно, стражи Асхара. Мой муж был прав. Тысячу раз прав. Асхар заботится о судьбах мира, разрушая порой судьбы людей. Что теперь будет с Алексой? Зачем она Империи Огня? Если только за тем, чтобы не помогла Чампам возродить дракона, то не проще ли им будет избавиться от нее?» Я до боли сжала руки. «Мы отправились вслед за огневиками», — сквозь гул в ушах донесся голос Ивара. «Но они подстроили ловушку, и нас засыпало камнями в узком ущелье. Я шел последним, мне досталась только земля. Когда я откопался, бросился вперед, лазил по камням, пытаясь услышать хотя бы звук». Ивар сбился, глаза его увлажнились. «Говори», — тихо сказала я. Джахт шел вместе с шаманом в центре отряда. Туда прилетели самые большие глыбы, а между камнями просыпались груды земли, закупорив все отверстия. «Простите, ваше высочество, за дурную весть». Ивар действительно не лгал. Меня учили распознавать ложь не с помощью магии, а по мельчайшим движениям лицевых мышц. Он рассказал то, во что верил сам, и хотя я знала, что он ошибается, сердце закололо. Пришлось брать себя в руки, но несколько слезинок все-таки выкатилось. Когда Ивар вышел, я задумалась, в каком месте разорвалась его нить знаний. Скорее всего, в тот момент, когда его засыпало землей, и ему потребовалось время, чтобы выбраться наружу. То есть некоторое время он был слеп. Алия рассказывала нам притчу про дракона, к которому подвели трех слепых. Один потрогал мощную заднюю лапу и сказал: «Дракон — это колонна». Второму дали пощупать когти, и он сказал: «Дракон — это ножи». А третий провел рукой вдоль зубцов на хвосте и сказал: «Дракон — это большая пила с острыми зубцами». Что мог упустить Ивар? Допустим, Роу повезло. Мог ли он выбраться и уйти, пока Ивар был под землей? Все внутри противилось этой мысли. Роу не ушел бы, пока не убедился бы, что все мертвы. Он не мог оставить своих людей. И тем не менее он жив, а с Иваром каким-то образом разминулся. Каждый из них увидел свою часть дракона, а мне нужно сложить картину из кусочков мозаики. На следующий день после посещения Авиха приходит Мира. Не так, как ее муж, который уже сейчас чувствует себя хозяином во владениях Роу, а предварительно предупредив через Мариту, и все же... Как же ее собственные слова? «Нельзя без сопровождения на территорию других мужчин». Раз пришла, значит, уверена, что Роу больше не вернется. От этой мысли обида и злость очень больно сдавливают грудь. Однако вслух я говорю сухо и спокойно. «Проходи». Мира чуть тушуется, но в ее глазах есть и что-то новое, похожее на решимость. Вижу, она колеблется, подбирая слова, но не спешу ей помогать. И Мира начинает издалека. «Ты не выходишь в сад, я пришла узнать, как ты». И от этих простых и дежурных слов я срываюсь, отвечаю жестко и с раздражением. «Лучше не бывает. Жду не дождусь, когда Виха подгребет под себя клан Роу и сделает меня своей второй женой». Мира не отводит взгляд. делает шаг ко мне и берет за руку. Я дергаюсь, пытаясь отстраниться, но мне не позволяет моя стихия. Она сплетается с потоком Миры. Они соскучились? И я вдруг понимаю, что все эти долгие месяцы, с тех пор, как мы покинули дом, мы сами лишили себя прикосновений, а они были важной частью нас. Мы обе их избегали, Мира словно замерзла и отодвинулась, а я чувствовала себя виноватой в своем эгоистичном счастье и старалась скрыть его. В Хорнии мы всегда все делали вместе, втроем, и если кому-то из нас нужна была поддержка, то порой хватало простых объятий, касания рук, чтобы согреться, восстановить равновесие, почувствовать наше единство. Сейчас мы были вдвоем, и отсутствие Алекса ощущалось горечью на уровне стихий, но все же побеждала теплая волна, родившаяся соприкосновения. Как же мне этого не хватало! Из-за любви к Роу я отказалась от ценной части самой себя, и Роу тут был ни при чем. Я сама лишила себя этой очень важной частички счастья. «Прости, Мира», — говорю шепотом, чувствуя комок в горле. «Обняться сейчас сложно, наши животики помеха, но не сильно серьезные. Некоторое время мы молча сидим на диванчике, тесно прижавшись плечами, боками, сплетясь руками, стараясь найти как можно больше точек соприкосновения, чтобы передать тепло. Уходит, смывается все плохое. И ты меня прости. Мира целует меня в щеку. Я не с того начала. Нам с тобой сейчас надо понять, как выпутаться из этого всего. Не только тебе, но и мне. Надоело быть несчастной. Алекса все-таки такая молодец, что решилась на побег, и Асхар вознаградил ее за смелость. Постой, я пытаюсь понять смысл ее слов. Разве она не попала в плен к имперцам? Что в этом хорошего? Смотрю на Миру, и ее улыбка говорит мне, что я многого не знаю. Что с ней? Что тебе известно? Она встретила своего истинного. Палец Миры касается моих губ. «Погоди, не перебивай. Сейчас расскажу по порядку. У меня есть хорошая возможность подслушивать разговоры». «А вот это интересно. Выжидающе смотрю на нее». «Мне предоставили покои матери Виха, а я случайно выяснила, что есть тайный ход к покоям Виха, причем сам Виха то ли не знает о нем, то ли забыл. Скорее всего, не знает, ведь до него там жил его отец, а мать, видимо, не стала ему рассказывать». «Стой!» Кажется, теперь мне понятно, как мог исчезнуть, а потом вернуться на место в спальне Виха его личный перстень с печатью. Это кое-что объясняет. Теперь Мира смотрит на меня вопросительно, но все потом, это прошлое. Госпожи Алгомы здесь нет, сейчас не это важно. Прости, что перебила. Сначала про Алексу. Виха многие вопросы решает в кабинете, прилегающем к его спальне. 3 дня назад он разговаривал там с Такеллой. И все совсем не так, как думает большинство. Не знаю, как это получилось, но, сбежав, Алекса встретилась с наследником императора Арумера, Рейнером. Думаю, такое мог устроить только сам Асхар. Во всяком случае, Кирук рассказал Такелле, что они выкрали ее у имперцев, и что истинная связь Алексы и наследника еще не совсем упрочилась. Ну, в том смысле, что... Мира мнется, подбирая слова, лицо розовеет. «Между ними еще не было близости, помогаю я. Я поняла. У нас с Роу связь начала проявляться еще в Хорнии, а упрочилась только здесь, во время обряда». Прикрыв глаза, пытаясь справиться с нахлынувшим чувством горечи. Любая мысль о Роу причиняет боль. Кирук пытался увести Алексу быстро и подальше, заблокировав ее магию, чтобы Рейнер не смог почувствовать. Но сначала их догнал Скайрус, который попытался... Мира нервно сглатывает, и я снова подсказываю. «Это я знаю от Ивара. Скайрус хотел убить Алексу, но Асвер спас». «Асвер?» Коготки Миры впиваются в мою ладонь. Кирук сказал Такеле, что это лично он сразился со Скайрусом, а про Ас... Тут она спотыкается, сейчас ее щеки становятся пунцовыми, и я ощущаю взволнованную дрожь ее стихии. «Про Асвера никто не говорил ни слова». Мира замолкает, но я сжимаю ее ладонь, возвращая в реальность. «Кто убил Скайруса?» «Никто не знает. На них сверху напал дракон. Рейнер прилетел спасать Алексу, пока маги пытались убить друг друга. Кирук сбежал, а Скайруса потом нашли мертвым, с обычным арбалетным болтом в глазу». «Ну, а Алекса?» Роут и Катакелла опоздали на пару часов. Они даже видели издали взлетающего дракона со всадницей на спине. Остальные огневики, те, которые сопровождали наследника Рейнера, отступили в сторону своей границы. На месте боя остались трупы, ну и часть отряда Кируга, которые сдались в плен имперцам. Их то ли не успели убить, то ли просто отступили. В общем, это неважно. Главное, Алекса с тем, кого полюбила. Некоторое время я молча складываю в голове все, что узнала от Ивара, добавляю услышанное от Миры. Ну да, твой рассказ не противоречит словам Ивара, скорее дополняет и приятно дополняет. Если все так, и Алекса счастлива, то это лучшая новость за последние дни. «Ты что-то сказала о том, что Алекса спас Ники Рук», — напомнила Мира, и я снова чувствую ее волнение. «Ой, как все плохо». «Тебе он нравится?» «Я не спрашиваю, сейчас я это знаю точно». «Кто?» — вздрагивает Мира. «Асфер». «Мне не нужен ее ответ, по глазам все вижу». «Вот ты попала, сестренка, наверное, еще круче, чем я». И я говорю. «Он не может сюда вернуться». Кирук едва не отнял Алексу огневиков, и именно Асвер скрутил его. Он помог ей вернуться к дракону. Теперь я понимаю, почему. Увидел истинную связь и выполнил волю Асхара. Но сюда ему дороги больше нет. Ни Виха, ни Такеллы ему не простят. Неожиданная улыбка озаряет лицо Миры. «Знаешь, о чем я думаю? Я так рада, что не ошиблась в нем». Неужели ты думаешь, что я могла бы полюбить человека, который выполнил бы заказ Виха и разрушил счастье моей сестры? А то, что он не вернется сюда, она вздохнула. И это к лучшему. Вместе нам все равно не быть. Сжимаю руку Миры. Моя сильная, моя храбрая сестричка. Столько пережить и остаться с чистой душой. Радоваться за меня и за Алексу, забывая о своих бедах. Ух ты ж, кажется, и я сама тоже не потеряла эту способность. Забыла на время о том, что мне грозит. Должно быть, Мира уловила смену настроения, потому что лицо ее становится серьезным. Ну вот, я пришла утешать тебя, а на деле ты пытаешься утешить меня. Я справлюсь. Мы справимся, поправляю я. Растаяла иллюзия, что скоро приедет Алекса и будет все как прежде. Как прежде уже никогда не будет, но мы снова вместе. По-другому, но вместе. Оказалось, не так сложно принять отсутствие нашей шустрой младшей сестры, если знать, что она счастлива. «А я ведь еще не все, что слышала, тебе рассказала», — понижает голос Мира, оглядываясь на дверь. «Вчера Виха в приказном порядке потребовал от брата, чтобы тот не претендовал на наследование клана Роутага». «Вот как?» — оживляюсь я. «А мне было сказано, что Виха — мой единственный выход». Иначе внутри клана начнется война. Получается, варианты все-таки есть. Ну, в сущности, почти нет, если ничего не предпринять. Такелла согласился не участвовать. «Ханг, побери», — выругалась я. «Нет, не смотри на меня так. Такелла мне интересен не более, чем любой другой мужчина, но я рассчитывала потянуть время до возвращения Роу». «Значит, Роу так и правда жив?» Лицо сестры снова расцветает улыбкой. Я так и думала, точнее, догадывалась. Но как? Из той же беседы. Виха говорил, что ты не веришь в гибель своего мужа, и что у него нет времени ждать, пока ты привыкнешь и поумнеешь. Но я-то тебя знаю. Ты никогда не страдала иллюзиями, и я сразу же поняла, что все по-настоящему. Ведь раз вы истинные, ты не можешь ошибаться. Постой, разве я рассказывала тебе об истинности? Мира смеется. Подумаешь, секрет. Да об этом знает вся крепость. А кроме того, 5 минут назад, когда мы говорили об Алексе, ты сама еще раз подтвердила, что у вас связь была с самого начала, но окрепла позже. Между прочим, это одна из причин, почему Вих злится и почему хочет забрать тебя. У него все должно быть лучшее и особенное. Смысл злиться? Истинная связь дается Асхарам, это не зависит от людей. «А мне кажется, немного зависит», — говорит Мира. «Истинная связь дается тем, кто способен любить по-настоящему, всем сердцем. Не думаю, что Виха из тех, кто способен отказаться от всех женщин ради одной единственной». «Ты думаешь, и в истинный парень не бывает измен?» — спрашиваю я, вспомнив, как ревновала Роу. «Нет, конечно. Ты, наверное, плохо слушала на уроках. А я с детства мечтала, чтобы было как в сказке. Но, увы, Девушка до встречи с истинной парой должна быть невинной. Мира кладет руки на живот. Так что моим мечтам сбыться не суждено. «Интересная версия», — фыркаю я. «Это ты в книжках прочитала? Для мужчин чистота не является обязательной. Разве у Роу не было женщин до меня?» «Ну, это другое», — неуверенно тянет Мира. «Что позволено драконам, не позволено ящерицам. В любом случае, сейчас речь не обо мне. Если твой муж не появится до твоих родов, тебе не сдобровать. Как насчет побега?» «Считаешь, я не думала об этом? Куда я в этом положении?» «Потом с малышом легче не будет». «Не будет, поэтому готовиться надо сейчас. Вряд ли меня оставят в покое на 2 месяца. Проще спрятаться, направив погоню подальше от крепости. Я уже открываю рот, чтобы рассказать Мире о подземельях, как она перебивает меня. А еще проще спрятаться там, где искать не будут. Виха за все время, что я в положении, ни разу не зашел в бывший покой своей матери. Интересная мысль, но, боюсь, это слишком рискованно. Он же маг, почувствует. У меня есть другая идея, на самый крайний случай». Я замолчала, раздумывая, имею ли я право рассказывать. «Но это не мой секрет». «Ну и не говори пока. Если это в крепости, то я смогу носить тебе еду. Сразу скажу, если Виха приберет ваш клан к рукам, Алите я бы не доверяла». «Алита мне предана?» — возмутилась я. «Марита тоже была предана, но сейчас я ей доверяю только уход за собой. Виха умеет ломать людей». «Но тебя же он не сломал». «И давно ты это поняла?» — хитро прищурилась Мира. «А ведь она права, я сама поверила». «Никогда бы не подумала, что ты способна так притвориться». «Я маг», — просто сказала Мира. «Это не притворство, а умение уходить в скорлупу другой реальности. В самые тяжелые моменты я отключалась. Ты это тоже умеешь, просто тебе не требовалось». «Однако сейчас Марита знает, где ты», — напомнила я. «Так и Виха знает. Он отправил меня сюда, чтобы я убедила тебя побыстрее принять решение. Пусть так и думает».